Слава Богу! Только Богу будет слава. Да. Говорят, что человека ярче всего показывают его слова в стрессовых, в тяжелых ситуациях. Потому что когда ситуации, когда жизнь течет плавно, в общем-то все хорошо, то человек склонен как-то, может, извиняюсь, лицемерить, там, иногда просто пустословить. Но когда ситуация очень тяжелая, стрессовая, или же ты знаешь, что в течение нескольких часов, спустя несколько часов ты умрешь, то люди ведут себя очень по-разному. И говорят именно ровно то, что есть у них внутри. Проповедь моя очень такая, знаете, мне уже приходилось много раз проповедовать на разные темы, но вот все-таки на эту тему я немножко трепещу говорить, потому что проповедь моя будет так называться. Это «Семь фраз Христа на кресте». Есть даже, по-моему, композитор Гайден сочинил целую оперу на эту тему. «Семь слов Христа на кресте». Христос, который был воплощенным словом, который говорил много, который говорил притчи, говорил учения, на кресте, на удивление, замолчал. Когда все богословы посчитали его фразы, сколько он сказал, то оказалось всего 7 фраз. 7 обращений к людям и к Богу. Из этих, кстати, 7 фраз, 3 фразы обращения это были к Богу и 4 фразы к людям. Каждая фраза имеет, на мой взгляд, просто огромный, колоссальный смысл. Даже, может, на каждую фразу стоит сказать отдельную проповедь, и даже не одну. Но постараюсь сегодня емко и по делу, по каждой фразе идти. Я не претендую на хронологическую последовательность. Мы знаем, какими словами Христос закончил, мы знаем, какими словами Он начал. Но некоторые евангелисты, там в середине этих слов, там иногда встречаются там одна фраза, есть несколько моментов, которые не совсем ясно, понятно, не совсем ясно, какой следует. В общем, всего их было 7. Всего их было 7. 3 обращения к Богу и 4 обращения к людям, к его окружающим. Давайте откроем, начнем с первой фразы. Это Лука, 23 глава, 34 стих. Можно с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. И насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус». Это первая фраза, она, наверное, одна из самых известных фраз Христа на кресте. «Отче, прости им». Кому он обращается? Он обращается, естественно, видно, что он обращается к Богу. Но дальше вопрос, о ком именно он говорит, потому что часто эту фразу приводят, знаете, такую в глобальном плане, что Иисус, он молился абсолютно о всех людях на кресте и говорил Отцу, что прости им, просто прости им. И если бы мы остановились бы и сказали, что Отче, прости им, если бы он бы сказал бы так, то тогда все понятно, тогда все понятно. Но он говорит дальше: прости им, ибо не знают, что творят. На мой взгляд, как я вижу, он молился не о всех людях, которые на тот момент находились возле креста. Он молился о тех, кто его распинал, кто был его палачом. Он говорит, почему он просит отца их простить? Потому что они делали это по неведению. То есть римские солдаты, которые его распинали, которые были его палачами, которые его прибили к кресту, то есть они просто исполняли свой долг. То есть в их глазах он был не более чем обычный заурядный преступник, самозванец, еврей, который там назвал себя царем, и надпись его вины, она достаточно ясно говорила об этом. То есть для них это был человек, который ну, не более чем преступник, которого они таких преступников тысячи убивают. И в чем важность этой молитвы, что Иисус, он говорит им, обращаясь к Отцу, говорит, прости им, потому что они не знают, что они делают. Есть люди, которые знали, что они делали. Когда Иисус говорил с Пилатом, он говорит, на тебе меньше греха, чем на тех, кто предал меня тебе. Есть, знаете, у каждого из нас есть доля ответственности перед Богом, за что мы, за наши грехи. И я вижу, что грехи неведения Бог готов прощать, какие бы они страшные ни были. То есть грехи, которые были тех, кто его распинал, это был страшный грех, распятие Сына Божьего. Но была одна только зацепка, на основании чего их можно было простить. Они не ведали, что они делали. Но были также люди, которые ведали, что они делали. То есть это были первосвященники, это были книжники, это были люди, которые знали, кто он такой. Они это понимали. Он говорил о них притчи, когда он говорил о них притчи за виноградарей, они сразу понимали, что это он о них говорит. То есть ихняя вина была однозначно очень, ну и как я вижу, она не была прощена, ихняя вина. И, кстати, впоследствии события нам показывают, что спустя 40 лет пришли римляне, они сравняли с землей весь город, были уничтожены, были убиты первосвященники, полностью все священство. Кстати, до того момента дожил священник Анна, но его в храме буквально за несколько дней до взятия Иерусалима его убили зелоты. То есть над ними сбылось Слово Божие, которое Иисус говорил перед этим. Но для солдат, для людей, которые его не знали, что они делают, он говорит, отче, прости им, они не знают, что делают. Я вижу, в чем сила этой молитвы, в том, что Иисус, знаете, как вот Иисус убрал над их жизнью некий фактор того, чтобы им не было воздано, чтобы они не попали в общий котел вместе со всеми, кто потерпел, кто был наказан за этот грех, кто был наказан за убийство Сына Божьего. И, кстати, мы видим, что в конце уже настолько эти несколько часов на кресте так поменяли их мировоззрение, и не в последнюю очередь, я думаю, и эта молитва, что сотник сказал, что этот человек был Сын Божий, этот человек был праведник. Народ возвращался с казни, бил себя в грудь, говорил, что мы наделали? Что мы наделали? Мы своими руками убили праведника. То есть это то, о чем именно, я думаю, Иисус молился именно об этих людях, которые потом вернулись, и эта молитва дала свою силу. То есть эти люди потом поняли, что они сделали. То есть вот именно для них, о них и говорится эта фраза. «Отче, прости им, ибо они не знают, что делать». Хотя мы часто говорим это в общем, что Иисус, он молился о всех, кто его распинал, предал, отдал его на смерть, но я вижу, что он молился о тех, которые не знали, что они делали. Раз ты не знаешь, что ты делаешь, Бог тебе прощает многие грехи просто потому, что ты не знаешь. Просто потому, что ну, ты не знал этого. То есть это так называемые грехи неведения до покаяния. То есть человек ну, жил себе, жил, он не знал, у него не было света. Он не видел свет, он не видел истины. И вот ты, придя к Богу, ты увидел истину. Вот теперь уже с тобой другой разговор. Поэтому у Иисуса был один разговор с теми, кто были язычниками, с теми, кто не знал, что они делают. И совершенно другой разговор с теми, кто знал, что они делают, и своими руками, точнее, тех, кто, в общем-то, не убивали. Первосвященники и саддукеи, они книжники, они, в принципе, они же не убивали. То есть они просто взяли руками римлян, пригвоздили его ко кресту. Но на них была гораздо большая вина, чем на тех людях, которые как раз и своими руками прибивали его к кресту. Второе обращение, вторая фраза Христа на кресте. Это Лука 23 глава, 43 стих. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Тут на кресте, можно сказать, свершилось одно из самых больших чудес, чудо обращения разбойника. В чем я вижу здесь чудо? В том, что нам Христа легче было узнать, когда Он делал чудеса, когда Он исцелял больных, когда Он проповедовал, когда Он воскрешал мертвых. Тогда Христа было легче узнать, в Нем легче было узнать Мессию. То есть так называемый Машиах, по-еврейски Мессия – это Машиах. То есть, но на кресте свершилось чудо, то, что два человека, два разбойника, которые злословили, предание оставило их имена, одного из них звали Гесмос, и оба злословили, но вдруг один, у одного внутри начался переворот. Он вдруг понял, что тот, кто висит рядом с ним, это не какой-то обычный такой же разбойник, как и он, это какой-то другой человек. И в этом эпизоде на кресте свершилось чудо, которое мы называем обращение разбойника. Это, кстати, был первый праведник, который был с Иисусом в раю, кого он взял. Иисус ему говорит: ныне же будешь со мною в раю. Знаете, мы люди часто, когда слышим, часто очень так уже религиозно заточены, когда человек умирает какой-то, мы говорим: вот ты, главное, произнеси молитву покаяния, ты, главное, произнеси вот эти вот слова, там: Боже, прости мне мои грехи. Интересно, что разбойник не произносил здесь никаких слов, подобных этим. Все, что он мог произнести, он имея какую-то надежду, он говорит: Боже, помяни меня, просто вспомни меня. Это было выражение его веры. Вот так, как он верил, так он и сказал. Он, не видно здесь, чтобы он сказал какую-то молитву, знаете, религиозную молитву покаяния он произнес. Он просто сказал: вот, Боже, вспомни меня. Если бы Иисус не сказал эту фразу: ныне будешь со мною в раю, я думаю, что до сих пор бы мы бы спорили вообще, попал бы он в рай, не попал в рай. Я думаю, что это были бы целые, может, книги споров, что случилось с разбойником. Но Иисус сам засвидетельствовал, давая ему надежду, что ныне же, когда это ныне? Ныне, когда я умру, спущусь в ад, после этого ты будешь со мною в раю. И ныне в это время ты будешь со мною в раю. Это слово уже было обращено не к Богу, естественно. Это вторая фраза, которая уже была обращена к человеку, к разбойнику, к одному человеку. И нету более радостной фразы, чем услышать от Бога для себя, что тебе дается гарантия. Ты сейчас на кресте висишь, через несколько часов тебе переломают колени, но ты будешь со мною в раю. Итак, третья фраза, которую Христос сказал на кресте, это в Иоанна 19:26 записано. При кресте Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Третья фраза или третье обращение, оно, можно сказать, такое двойное, он обращается к своей матери и к своему любимому, к своему ученику, которого он любил, Иоанну. Он здесь повелевает Иоанну взять ее к себе, можно сказать, досматривать. То есть что показывает нам эта фраза? То, что Иисус даже на кресте заботился, имел в сердце, имел в уме тех людей, которые были его родственниками, которые были его близкими. То есть он даже на кресте заботился не о себе, а о людях, которые его окружали. Эта фраза тем удивительна, что Иисус, он говорит, что позаботься о матери, теперь это матери говорит, теперь это сын твой. Эта фраза вызывает спор, кстати, спор у многих богословов, потому что у нее, насколько мы знаем, у нее были дети, кроме Христа. Потому что у нее, по-моему, было еще трое или четверо сыновей. Эта же фраза говорит так, будто бы у нее Иисус был один сын. И многие богословы, особенно православные, католические, они говорят о том, что эта фраза, это его обращение показывает, что Иисус был одним сыном у Марии. Больше, ну мы знаем, это Пресвятая Дева Мария, такое, как бы у них особое отношение к Матери Иисуса. И они говорят, что эта фраза показывает, что Иисус был один сын у нее, она больше не рождала, и некому было досматривать, кроме него. Но и поэтому он попросил у Иоанна, чтобы он досмотрел за ней. Тоже я не буду сейчас спорить по этому вопросу, доказывать обратный, потому что есть другие точки зрения, потому что досматривать за матерью должен был первородный сын, перворожденный. Но чтобы не вступать в полемику, ну, в полемику религиозную, просто остановлюсь на сути. О том, что Христос о тебе заботится. Однажды один человек видел такое своего рода видение, что он молился, у него была скорбь своя определенная, но ему казалось, что Бог, он сейчас занят очень глобальными вещами. Бог сейчас занят тем, что он занят какими-то глобальными, он переживает о тысячах людей, у него сейчас есть дела поважнее, ну а ты сейчас со своей нуждой, ну у него миллиарды гораздо более важных дел, чем ты сейчас, он звезды двигает, он правит целыми галактиками. Он говорит, и вдруг я услышал голос Иисуса Христа, который мне сказал внутри, что не думай о том, что у меня много дел. Для тебя у меня всегда есть время. Для нас у него всегда есть время. У него всегда есть время для того, чтобы нас услышать, услышать нашу молитву. Если он даже на кресте заботился о своей матери, заботился о своем ученике, то уж тем более сейчас у него есть время, чтобы позаботиться о нас. У него сейчас есть время, чтобы услышать наше обращение. Следующая фраза, которую Иисус сказал на кресте, это в Матфея 27 глава, 46 стихом. Матфея 27:46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». Это четвертая фраза Христа на кресте. Она опять-таки обращена к Богу. Чем показательна эта фраза? Что тьма была уже по всей земле. Но тьма это показывала не тьму, которая снаружи, а тьму, которая окутала его снутри. То есть это единственный эпизод в жизни Христа, когда он был оставлен Богом. Ни до этого, ни после этого этого уже не было. Но в этот момент, когда говорят, богословы говорят, что все грехи мира были на нем, Бог на него возложил, как на ягненка, все грехи. И естественно, так как Бог ничего общего с грехом не имеет, то он его оставил. Что пережил в этот момент Иисус? Иисус пережил состояние, которое свойственно человеку, который на грани самоубийства, на грани полной безнадежности. Он пережил состояние, он просто это ощутил, хотя он никогда до этого его не ощущал, потому что у него не было греха, он был безгрешный. Но в этот момент он просто ощутил состояние наше, когда Бог нас оставляет, когда человек падает в грех, когда человек совершает какой-то грех и понимает, что он наделал, и в этот момент он ощущает то, что состояние, это самое страшное состояние, которое можно только пережить. Это состояние богооставленности. Иисус не должен был его переживать, опять-таки, так как он был безгрешный, а все, что нас разделяет с Богом, это грех, он не должен был этого переживать. Но он это пережил. Для чего? Для чего он это пережил? Зачем ему нужен был этот опыт, еще и на кресте? Ну, то есть я вижу, что этот опыт нужен был ему для того, чтобы он полностью отождествился с нами. То есть не знающий греха, который никогда греха не делал, он сделался жертвой за грех и пережил то же самое состояние, которое переживают грешники, оставленные Богом. То самое состояние, которое... Кстати, эта фраза, она, ее Иисус не придумал. Он ее сказал не сам от себя. Это фраза, которая записана в псалме, по-моему, в 15-м псалме. Что Боже мой, для чего ты меня оставил? Это взывал Давид пророчески. Давид часто был в похожих состояниях. Он, вся его жизнь до 30 лет, это был сплошной бег от Саула. То его хотел убить Саул, то его хотели убить те, кто его окружали, то его хотели убить его родственники, то его хотели убить, когда сгорел город, в котором они находились, его хотели все окружающие побить камнями. Его состояние, у Давида были часто такие подобные стрессы. И у Иисуса было состояние Бога оставленности. И он говорит: «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Люди окружающие не поняли этого, они подумали, что он зовет Илью пророка, и солдаты побежали, один побежал там за губкой, второй начал смотреть, думает, может сейчас Бог придет. То есть мы часто не понимаем того, что Бог говорит, мы часто не понимаем даже пророчеств, которые изложены в Библии, потому что мы их сразу по-человечески интерпретируем. Нам кажется, что это вот должно звучать вот так вот, или это вообще об этом. И эти люди были не исключением. Они не поняли, что он имел в виду. Но в этот момент наступила тьма снаружи, наступила тьма у него внутри. Тьма – это состояние Бога оставленности. Бога нету. То есть ты оставлен, Бог не с тобой. Ты ему не нужен, он далеко. То есть вот что переживал этот человек, вот что переживал Христос на кресте. В тот момент. И он это проговорил. Проговорил фраза из псалма. Следующее обращение это Иоанна 19:28. Одно слово всего. Всего одно слово. Он сказал: «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит, жажду». Это обращение к солдатам. Иисус попросил пить. В чем интересно это обращение? Тем, что, ну, казалось бы, попросил пить, и нормально для человека, который умирает. Но мы знаем, что было одно время такая ересь, и, кстати, она и сейчас... Многие религии нехристианские взяли ее на вооружение, что Иисус на самом-то деле он не страдал на кресте. То есть он страдал духовно. Он не был как человек. Он переживал духовные страдания. Некоторые религии, даже там мусульманство, говорит о том, что вообще он не страдал на кресте. Бог туда вместо него Иуду кинул, а Иисуса забрал на небо. Но мы видим, что Иисус полностью отождествился как человек. То есть вот нам важно понять не только то, что он был Бог. То есть с тем, что он был Бог, мы не спорим. Но когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями в своей жизни, когда наша жизнь, мы в своей жизни терпим какие-то поражения, особенно от греха, то нам, когда и нам говорят, слушай, смотри на Иисуса, он победил. Мы говорим, да, ну понятно, что на Иисуса. Иисус Бог, ему это все было легко. Побеждать, преодолевать, на самом-то деле нет. Он никогда не пользовался в борьбе с грехом, с искушениями своей божественной силой. Он был полностью человек. И в том числе здесь еще раз мы видим подтверждение того, что он, его жажда показывает то, что он был полностью человек. То есть божественная природа, это был как божественная природа, которая была в нем, это было как, ну, как телефон, извиняюсь, конечно, любая аналогия, она не совсем верная здесь, но это как телефон, которым он никогда не пользовался. То есть оно лежит, но он не пользовался своей божественной природой для того, чтобы преодолевать грех. Он не пользовался своей божественной природой, когда ему было тяжело, плохо. Он ее просто не употреблял. То есть он полностью был так же, как человек. То есть и это для нас пример в преодолении, пример в преодолении трудностей. Шестая фраза, которую Иисус сказал на кресте, Иоанна 19:30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». Это тоже одно слово, которое Он сказал. Это не было обращение, ну, не была длинная фраза, это было одно слово. «Совершилось». Что совершилось в тот момент? Совершилось спасение или искупление. Все. То есть дело, которое Бог поручил ему выполнить на этой земле, он сделал. Это была точка в деле искупления. То есть теперь все, теперь открывается Новый Завет, открывается новая страница в истории человечества. Именно там, вот во время этой фразы, когда все сбылось, все, что о нем было написано, все сбылось до последнего пророчества. Он говорит, все, и совершилось. Что для нас, какое назидание для нас оставляет эта фраза? То есть, есть дело в нашей жизни, определенное дело, которое Бог поручает нам совершать. Кроме того, что мы просто должны в этой жизни там, заниматься какими-то обычными земными делами, должны познать Бога однозначно. Есть еще определенное дело, которое есть у каждого человека. К сожалению, большинство людей в мире не знают своего дела пред Богом, то, что Бог запланировал для них. Кто-то знает, кто-то не знает, кому-то открывается в силу того, что они ищут, кому-то не открывается, и оно им, в общем-то, и не надо. Но человек всегда, который не будет в деле Божьем, который не совершит течение, Павел говорит о том, что я течение совершил, веру сохранил. Вот есть две, вот, как весы, да, вот нужно и течение совершить, и веру сохранить. Вера, которая, это, то, что относится к вере, это личная святость, это не жить в грехе, это то, что относится к вере. Это то, что ты должен делать, однозначно. Ты должен искать Бога, ты должен любить ближних, и все, что с этим связано. Но есть второе, то, что Павел говорит, я течение совершил. Течение, это не течение реки. Мы понимаем, что там не о течении реки, говорит Павел. Павел говорит там о забеге спортивном. Течение – это было название спортивного забега в Древней Греции. Он говорит, я забег свой совершил и веру сохранил. Если бы я только забег бы совершил, но веру бы не сохранил, я бы жил бы как попало, то грош мне цена. То есть я бы пошел бы в ад, но при этом бы якобы... Помните то, что Иисус говорил, что польза человеку весь мир приобрести, но при этом душе своей повредить? То есть что польза человеку пытаться спасать кого-то, при этом самому быть не спасенным? Это не имеет ценности. Нету смысла служить, если ты сам не спасен, если в тебе нету веры у самого, но ты пытаешься что-то делать. То есть поэтому это две гири на весах, которые должны уравновесить твою жизнь. То есть ты должен и течение совершить, и веру сохранить. Иисус полностью совершил дело, которое было запланировано для его жизни, Богом. Он исполнил полностью все Писание. Конечно, он идеальный образец. Конечно, он сохранил святость. Он в пустыне победил дьявола. Плюс впоследствии, когда дьявол приходил с искушениями, там, то ли через Петра, то ли в Гефсиманском саду, он тоже побеждал. Но все это было ради дела, ради того, чтобы в конце сказать «свершилось». То, ради чего я пришел, я сделал. Я сделал не то, что я там хотел, не то, что я там себе запланировал, придумал в своей жизни. Нет, я сделал ровно то, что ты для меня запланировал, то, что ты хотел, я это сделал. И последняя фраза Христа на кресте, это Луки 23:46. В 45 стихом написано, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. То есть, когда совершилось одновременно, когда Иисус сказал совершилось, одновременно разодралась завеса посредине. Теперь доступ к Богу полностью открыт. Когда я читал раньше, ну и сейчас читаю, перечитываю Ветхий Завет, там книги Левит, Второзаконие, то... Ты понимаешь, что к Богу прорваться, с Богом строить отношения по Ветхому Завету очень сложно. Ну, очень сложно. То есть, постоянные жертвоприношения, постоянные там прикоснулся к нечистому чему-то, ты уже согрешил. Ты там к мертвому прикоснулся, уже согрешил. Извиняюсь за такие-то. Прикоснулся к женщине во время очищения ее нечистот, даже не осознавая этого, тоже согрешил. Один сплошный. То есть ты постоянно практически виновен перед Богом. И Ветхий Завет, завеса всегда показывала, что ну, между нами стена. Между тобой и Богом стена. Ты можешь к нему прорваться, только как священник, раз в год, с жертвой за свои грехи, за грехи всего народа. И вот теперь завеса разодралась тогда, когда он сказал «свершилось». И после этого, 46 стихом, Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И это сказал и спустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происшедшее, возвращался, бия себя в грудь. Это последние слова, которые Христос сказал. И это последнее обращение было тоже не к человеку, это последнее обращение было к Богу. Когда мы видим вот в целом эту картину, как Христос себя вел на кресте, когда Он умирал, Он говорил только по делу. Вот каждая его фраза, она была как гвоздь забитый о людях, к Богу, о своем состоянии. И последняя фраза, которую он сказал, это было тоже обращение к Богу. Какое значение, я вижу, это имеет для нас? Очень простое. Какие будут последние слова наши при смерти? То есть что... Кстати, эта фраза тоже, это не... Не он ее придумал, эта фраза взята из Писания, из Псалтыря. Говорят, что когда еврейские дети, когда ложились спать, они говорили эту фразу, читали ее из Псалтыря. «Отче, в руки твои предаю дух мой». Это похоже на ребенка, который засыпает на руках у отца. То есть засыпает в полной безмятежности, в полной гармонии, в полном осознании того, что его там уже ждут. То есть он полностью защищен, уходит всякая тревога. То есть он говорит: «В руки твои, отче, предаю дух мой». Люди умирают очень по-разному. И этот сотник, который увидел, как Христос себя вел на кресте, как он молился, к кому он обращался, он после всей этой картины, он говорит: «Этот человек праведник». Ну, в другом месте Писания написано, он был действительно Сын Божий. Я не думаю, что там говорится о том, что он признал его Христом, но он понял, что как минимум это очень-очень необычный человек, это праведник, которого я еще не встречал. Как мы умираем? Есть разные истории о том, как умирают люди неверующие или люди, не знающие Бога, или же агностики, которые ну, и вроде и не верили, и отвергали, и принимали. Когда Вольтер умирал, то... Он сказал, он настолько был в ужасе, настолько был в панике в такой, что служанка, когда он уже умер там, служанка говорит: «Я больше никогда не хочу смотреть, как умирает безбожник». Когда умирал такой человек Ярославский, он занимался, он написал, ну, я не застал, мы молодые люди не застали эти времена гонений, но в Советском Союзе посвящали очень много времени безбожной пропаганде. Был такой журнал «Безбожник». То есть конкретно, и там постоянно высмеивали религию, попов. Основателем этого журнала был Ярославский, который, кстати, сам был еврей. Так вот, этот человек, когда умирал, он говорит, истинно существует Бог, потому что грехи мои меня настигли. То есть я мог бы еще много-много случаев приводить о том, как умирали люди безбожные. Это был ужас. Это был ужас, который они видели своими глазами. Кто-то из них видел духа смерти, ангела смерти, который приходил за ними. Когда написано, помним, Иисус сказал, что верующий в меня не увидит смерти. Эта фраза его тоже оставляет много, знаете как, недопонимание. Вы тут же можете в ответ сказать: «Слушай, ну как это не увидеть смерти, верующий в тебя, если все верующие умирают?» Нету ни одного верующего, который бы еще не умер. Все умирали. Но Иисус в том отрывке говорил о чем? О том, что когда ты умрешь, ангел смерти, который приходит за всеми грешниками, он за тобой не придет. За тобой придут ангелы Божии. Когда, помним, мы помним, он говорил притчу о богаче и Лазаре. Он про богача просто сказал, что богач умер и провалился в ад. Когда же умер Лазарь, то ангелы Божии пришли к нему и забрали его на лоно Авраамова. Я думаю, что никто из нас пока не планирует умирать. Ну, и кто-то может слишком молод, кто-то... Ну, это нормально для людей не планировать смерть. Но о ней нужно думать. То есть о ней нужно думать, с чем ты встретишься. То есть с чем ты придешь. Когда она обязательно придет. То есть каждый из нас обречен на биологическое, физическое, на физическую смерть. Никто не планирует, но она к каждому приходит. Как ты умрешь? То есть что я буду говорить, когда я буду умирать? То есть я скажу: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Или же я скажу что-то другое. Или же ты скажешь, как Муди, Дуайт Муди, который был известный проповедник, известный евангелист. Когда он умирал, он говорит: «Ну, наконец-то, говорит, наступает день моей коронации». То есть что будет для тебя этот день? Иисус нам оставил пример, как вести себя, как, о чем даже говорить в трудные часы, когда, казалось бы, все против тебя. Но он не просто пережил как-то это время, он победил даже в это время. То есть потому что он победитель, он Сын Божий. И он оставил для нас пример, что мы можем твердо и смело идти по его стопам. Аминь.